Глава 57. Решение в голове возникает мгновенное. Домой. Прямо сейчас. Бегу до ближайшего банкомата и выбрасываю карточки Бориса в урну. Заблокируют? Ничего страшного. Зато у меня есть своя с постоянной стипендией. За несколько месяцев тут накопилось достаточно. Мне жалко вещи, что я оставила в квартире Бориса и, конечно, Виктора. Но и оставаться и терпеть соперницей свою сестру я не намерена. Она и так во всем лучше. Все говорили, какая она красивая, талантливая, умная. А меня гладили по голове, успокаивая тем, что я хорошая. Теперь это и во взрослой жизни? Увольте. Лучше домой, а там... Мама устроит меня на железную дорогу. Год поработаю, потом поступлю снова. Ничего страшного, я не тупая, образование получить смогу. Но и медлить нельзя. Нужно дать понять Борису, что это конец. Знаете, так даже лучше. Пусть и тянется рука к уже час трезвонившему телефону. Сообщение он не пишет, только звонит. Вот и сейчас снова и снова названивает. Так и чувствую через спутники связи его злость и раздражение. Энергетика рукояткой ножа давит мне на мозг, но я держусь. Захожу в метро и сжимаю от напряжения челюсть. Выбрасываю телефон в урну. Облизываю пересохшие губы и понимаю, что грудь стянула тугой лентой. Как же тяжело просто решиться уйти. Просто оставить в прошлом обжигающее чувство любви и покорности. То чувство, которое кружило голову изо дня в день, заставляло поступать глупо, порой безрассудно. Всхлипываю, сглатывая ком в горле, и спускаюсь в метро, чтобы доехать до вокзала. А там уже купить билет и сесть на поезд. Становится интересно, будет ли Борис меня преследовать, или сестра теперь займет все его внимание. Может быть, даже на ней он женится в январе. Может быть, так даже лучше. Она ведь очень ему подходит. Высокая, статная, воспитанная. А я элементарного запомнить не могу. Какой бокал для какого напитка, какие для чего приборы. Да и договориться я с ним не могу. Даже настоять на своем не получается. Только делать глупости, а потом утопать в сладком наказании. То, от которого стыдно становится, но и отказаться почти невозможно. Он словно приручил меня к себе, как собачонку. А сейчас я сорвалась с поводка и бегу со всех ног, куда глядят глаза. На вокзале, как всегда, шумно и многолюдно. Толпа обтекает меня со всех сторон и несет потоком к табло с отправлением. Через полчаса. Повезло. Еще бы билеты были, потому что чувствую, как меня словно ментальным магнитом тянет назад. В город. Хочется прямо сейчас взять такси, доехать до любимого и глотать со слезами на глазах сладкую ложь о том, что они с сестрой случайно встретились. Или он вдруг решил спросить у нее совета насчет подарка на свадьбу. Смешно. Борис знает меня от и до. Ему не нужны советы моей сестры. Ничьи советы. Кажется, и я ему не нужна. Оборачиваюсь на вход в предательской надежде увидеть знакомый силуэт, но понимая, что я его фактически опозорила. Не думаю, что после такого он захочет меня видеть, как бы отца не уволил. Хватит, Нина. Хватит думать о нем. Ты получила шанс стать свободной от золотых оков, вдохнуть полной грудью, вырасти самой, а не под жестким контролем. Бегу к кассиру со всех ног и, заикаясь, все-таки говорю, куда собираюсь ехать. «Вам нужна помощь?» – спрашивает она меня, осмотрев цепким взглядом за очками на худом лице, потом в паспорт. Как же хорошо, что он был со мной. «Помощь?» «На улице зима, а вы без верхней одежды. Если что, наша охрана...» «Охрана!» «Да что они сделают? Поклонятся Борису, когда он войдет на вокзал?» «Нет, у меня все замечательно, а куртку я оставила там, на чемодане». «Купила? Ну и хорошо. Ну и правильно. Ведь так? Я ведь не совершаю очередную глупость. Я поступаю по-взрослому?» На эти вопросы мне никто так и не ответил. А продавщица в лавке с бич-пакетами странно посмотрела, когда я спросила, орел или решка. Все. Осталось только добраться до поезда. Нахожу нужный перрон, с невольной радостью замечаю, что поезд уже готов к отправлению. Подтягиваю лямки рюкзака и действительно чувствую, что без одежды стало холодновато, а с неба падает снег, украшая шапками горизонтальные поверхности и деревья. Растирая ладонями щеки и бодро шагая к своему вагону, вдруг чувствую вибрацию в своем старом телефоне, что спрятан в кармане рюкзака. Достаю и быстро просматриваю несколько пропущенных с разных номеров. Мама, сестра, Борис. Качая головой. Нет. Если кто-то начнет уговаривать, лить псевдоправду в уши, я же куплюсь. Я просто буду жаждать поверить каждому, кто обелит Бориса. Но я не дура. Чудес не бывает. Какой шанс, что Борис мог случайно подвести мою сестру в Москве до популярного ресторана? Случайно сесть с ней за один столик, учитывая, что она должна быть в Англии? Показываю дородной проводнице паспорт с билетом и забираюсь внутрь. Вот и все. Я в поезде. Совсем скоро я пройдусь по знакомым местам. Проедусь на лошади, что держит наш сосед Федор. Сходим с папой в лес и срубим самую красивую елку. Если приедет сестра, я не буду ничего слушать. Думаю, она и сама ничего не будет объяснять. Как-то она забрала мой рюкзак с блестками. Я искала его 2 дня. Потом увидела, что она сделала из него сумку и носит в школу. На мой вопрос маме получила ответ. «Тебе что, жалко?» «Нет, мне не было жалко. Мне было противно, что если дело касается сестры, то все так и надо. Она не должна спрашивать разрешения, не извиняться. Теперь мне нет до нее дела. Да и дела Бориса мне больше не касаются. Я сама по себе, свободная. Даже удивительно, но я ведь хотела этой самой свободы. Хотела дышать полной грудью, а рядом с Борисом только задыхаюсь. Сажусь у окна, почти не замечая попутчиков, что шумно распаковывают сумки». Вжимаю в себя рюкзак и прикрываю глаза, чувствуя, что слезы все-таки текут по лицу. «Да, я знаю. Распутин ждал, что я повзрослею. Говорит, учись, развивайся. Но что-то меня тормозило. Давление с его стороны. Я хотела быть с ним. Но не хочу подстраиваться, становиться такой, как хочет он. Не хочу быть тенью за его спиной. Даже вот если подумать, это экономика. Она ведь мне совсем не нравится». Хожу на учебу, как на каторгу, не понимаю половины из того, что рассказывают профессора. Засыпая каждый день, у меня было стойкое ощущение, что я не на своем месте. Только вот где оно, мое место? Думала рядом с Борисом, но теперь и оно занято. Поезд дымит и уже гудит, что готов к отправке. И я сжимаю крепче ноги, чтобы не рвануть назад, чтобы не выйти из поезда и не бежать, как потерявшийся щенок в поисках хозяина». Я все решила. Я поеду домой и никогда больше не подумаю о Борисе. Никогда не заговорю с сестрой, что украла моего мужчину, будущего мужа, любимого.